Алексей Попов. Лекарственное растение в народной медицине. Издание второе, стереотипное. Киев. Издательство «Здоровье». 1994 год. Читает Вера Зеленкова. Общие сведения о растениях, применяемых в народной медицине. Сбор, сушка и хранение растений. Собирать растения для лечебных целей, следуя сухую и ясную погоду. Траву и цветы надо собирать во время цветения. Корни – осенью, в период увядания надземных частей растения, или ранней весной, когда стебли и листья этих растений только начинают отрастать. Семена же – не раньше полного созревания. Бывают и исключения из этого общего правила, они указаны в описании растений. Сушить большинство растений надо в тени или в местах с постоянным проветриванием, например, на чердаке или под навесом. Некоторые же растения надо сушить на солнце, а некоторые в теплой печи. Корни перед сушкой обмывают, и только корни некоторых растений, например, лопуха, лишь очищают от земли щеткой и обычно перед сушкой разрезают вдоль. Хранить высушенные растения всегда нужно подвешенными в бумажных кульках или в обертках. При хранении лекарственных растений в ящиках последнее необходимо предварительно выслать внутри бумагой. Срок годности для травы – 1 год. Для корней, плодов, семян – 2 года и даже больше. Помещение для хранения высушенных растений должно быть сухое и прохладное. Это чердаки или нежилые комнаты. Формы лечебных препаратов из растений. Заготовитель лекарственных растений должен знать не только правила сбора их, но также способы приготовления лекарств из них. Чаще всего для внутреннего употребления, а иногда для наружного применения из растений, приготовляют отвары. Отвары бывают 2 видов. Одни длительные, с предварительным около суток настаиванием лекарственного сырья в холодной воде, в которой его затем кипятят, а другие – более легкие – инфузы, когда растения в определенной дозе заваривают, как чай, и не кипятят, а лишь настаивают в теплом месте 15-20 минут. Эти оба вида отваров процеживают и сохраняют для употребления в прохладном месте не дольше 1 суток. Дозу травы обозначают так. 20,0 на 200,0, что означает 20 грамм лекарственного сырья на 200 миллилитров кипятку. Если же не на чем взвесить, то надо знать, что это равняется 1 полной столовой ложке на 1 стакан кипятку или холодной воды. Бывают и другие дозы. 15,0, что означает 15 грамм и равняется 1 столовой ложке, но без верха. 10,0 или 10 грамм, что равняется десертной ложке или 2 чайным. 5,0 или 5 грамм, что равняется 1 чайной ложке. Кроме отваров, в особых случаях делают настои, когда растение, всегда размельченное, настаивают на холодной воде в течение 6-8 8 часов.